Я, правда, пару раз замечал, как она пытается сотворить какое-нибудь заклятие, но все, что у нее вышло, лишь пара мелких градин, которые буквально на глазах растворила. Видно, пока мы находимся во владениях пламенного, нам стоило бы позабыть о ее ледяных заклятиях. Нам бы пришлось куда тяжелее, если бы эти штуки застали нас в узком коридоре, мрачно прокомментировал кратковременный бой Макр. Вообще можно победить доброй сталью. Конечно можно, не говори чепухи, отрезал Адир, просто, сейчас, этот способ оказался проще. В этот момент наш сегмент резко встал на месте. Я от неожиданности чуть не повалился на Шану, а та в свою очередь за край. Лишь чудом нам удалось удержаться от падения. Остальным тоже оказалось нелегко. Что происходит? Задал резонный вопрос Артур, оперевшись на стену для равновесия. Может быть, трансформация уровней подходит к концу. Оптимистично начал Адир, но взглянув по сторонам раздосадованно добавил, или нет. Наш сегмент так и не соединился ни с одним коридором. Он так и висел посреди рельсов в гордом одиночестве. Куда теперь? Высказал Уртан витающую в воздухе мысль. Знаю, не обещающим ничего хорошего тоном протянула Шана, выглянув за край, держитесь. И подавая пример, впилась сформированными когтями в стену. К сожалению, не все успели отреагировать на возглас девушки. Я в том числе. Неожиданно пропавшая сила тяжести подбросила меня, а заодно и добрую часть нашей команды в воздух. В тот крошечный миг, когда мое тело было оторвано от поверхности, я успел понять. Сила тяжести отнюдь не пропала. А в следующее мгновение я вновь воссоединился с твердью. «Что за?» — воскликнул Уртан, потирая голову после столкновения с потолком. «Взгляни наружу, прежде чем ругаться», — деловито посоветовал Карт, чудом сумевший удержаться на ногах после неожиданного взлета. Лаконично выразила свою мысль эльфийка, отреагировавшая на совет проводника, «Мы что летим вниз? Там Шелавха!» — испуганно вскрикнула Ши. «Спокойно!» — тут же поспешила Шана с пояснениями. «Под нами сейчас выстраивается туннель», — не сразу поняла мысль Авери. «Нам, похоже, суждено стать его частью. Не уж ли Эдха наконец сакончится?» С надеждой в голосе спросила ящерка. «Слава единому!» — облегченно воскликнул паладин. «Не упоминай в суе, сын мой!» — вяло поправил рыцаря священник. Было видно, что он и сам с трудом сдерживает радость. «Эти американские горки дались нам всем с трудом. Будьте готовы, на случай, если нас ждут», — не замедлил настроить нас на деловой лад искатель. И вовремя. Едва слышным за грохот работающих машин, шорохом наш сегмент стал погружаться в коридор. Медленно и величественно мы опускались внутрь, пока где-то под нашими ногами не щелкнул механизм. В то же мгновение, будто по команде, аналогичные щелчки прокатились по всему туннелю, и все замерло. «Вперед!» – нетерпящим возражений голосом бросил Адир. Сорвавшись с места, мы сразу же взяли высокий темп. Останавливались мы только на перекрестках, чтобы проводник мог свериться с одному ему известными приметами, после чего бежали дальше. «Почему так спешка?» Поймав момент на очередном перекрестке, спросила ящерка. «Нам нужно успеть перейти на следующий уровень, прежде чем произойдет очередная перестройка, если мы не успеем», — уточнил подошедший Артур. «Длительность нашего путешествия увеличится на порядок», — протянул искатель, выискивая взглядом ориентиры, после чего, обернувшись к Артуру, добавил, «или наоборот сократиться до нельзя». Обнадеживающая перспектива выдавила из себя Авери. «Ага», — отмахнулся Карт в ответ, «вперед, далеко еще», — уже на бегу спросила Ши. Судя по знакам, нет, не оборачиваясь, крикнул Адир. Наш марафон не мог продолжаться долго. Свернув на очередном перекрестке, мы, буквально, через пару минут бега, лицом к лицу столкнулись с восьмеркой ботов, неожиданно выскочивших из незаметной ниши в стене. «Что нам теперь делать?» — воскликнул Уртан, отбрасывая самого резвого робота ударом топора. «Пропасти славы поблизости не наблюдается. Как будто нам было мало неприятностей». Пол под нашими ногами дрогнул. Уже отчаяния в голосе Артура хватало. «Знаю, что делать!» — выкрикнул Адир внезапно. Но продолжить он не успел. Один из ботов бросился на него, замахиваясь своими лезвиями. Взрыв серого тумана, и вокруг Адира, впервые за долгое время, возникает доспех. Резкий удар туманным хлыстом, и он, наконец, заканчивает предложение. «Бегите!» Одного из роботов окутывает туманное облако, замедляя его движение. «Я следом за вами. Бегите вперед по коридору, осталось совсем немного. Мы должны успеть. Тебя не...» Хотел уже было поиграть в героя-паладин, но был тут же сгробастан одной из рук Уртона. «Потом закончишь», — отрезал Тарл, подхватывая священника с другой стороны. Финиар и так с трудом выдерживал взятый Адиром в начале забега темп, поэтому от помощи отказываться не стал. С трудом разорвав дистанцию с противниками, успевшими меня немного поранить, я бросился вслед за остальной группой. Неожиданное озарение сподвигло меня забросить щит на спину. Судя по обиженному лязгу за спиной, сделал я это вовремя. Скорее всего, еще пара ударов, и бот достал бы меня, но внезапно его не стало. Немного повернув голову, я краем глаза увидел обмотавшуюся вокруг его торса туманную плеть. «Вижу люк. Не успели мы преодолеть и сотни метров», — воскликнул бегущий впереди Артур. На плече у него почти мертвым грузом висел Риталиин. Подняв взгляд, я тоже увидел вделанный в стену люк. Один в один тот, через который мы проникли на уровне пламенного. «Крутим», — решительно бросил Уртон и схватился за вентиль первым. Помня о том, каких усилий нам стоило открыть предыдущий, к Таралу сразу же присоединилась почти вся остальная команда. Рывок, и вентиль, как по маслу, прокручивается на весь оборот. Не ожидавши такой подлянки, мы повалились друг на друга. На ногах остаются только Тарл, да Артур. Они то и продолжили в шесть рук крутить вентиль. «Нам тошно тута», — спросила Ши, первой поднимаясь на ноги. Не дожидаясь ответа, она одним движением натянула тетиву лука и выпустила первую стрелу в бегущего к нам на всех парах проводника. Вернее, мне так показалось в начале, но в следующее мгновение стрела врезалась в голову одного из ботов. С головой карта, они разминулись всего на одну ладонь. «Иного выхода у нас нет», — отрезал Тарл. Еще три оборота, и люк оказался открыт, за ним нам открылась уходящая вертикально вниз шахта с лестницей. «Все внутрь», — скомандовал Артур, после чего крикнул карту: «Отступай, я прикрою». Мгновенно среагировав, проводник бросился к нам, по пути очень удачно разминувшись с тремя огненными шарами попаданца. Артур бил не прямо в големом, а перед ними. Благодаря этому ему пока удавалось их удерживать на расстоянии с помощью ударной волны. Дальнейшее я уже не видел, так как подошла моя очередь нырять в шахту. Стоило мне спуститься на пару метров вниз, надо мной появилось металлическое тело Шаны, окончательно скрывшее от меня все происходящее наверху. Впрочем, услышав через пару минут глухой щелчок закрывшегося люка, я более-менее успокоился. Значит, все уже внутри шахты, и от ботов нас отделяет люк из шакраба. С их лапами-клинками им будет довольно затруднительно осилить такое препятствие. Не успел я додумать эту мысль, как моя нога ступила на пол. Вскоре остальные тоже ступили на твердую землю. Посчитав по головам, я понял, что потерь нет. Взглянув на Сена, который намертво прицепился к моей сумке, я удовлетворенно отметил, что паучонок тоже не пострадал. «Повезло», — глухо выдохнул Уртон, подтверждая мои выводы. «Где мы теперь?» — спросила эльфийка, осматриваясь. «На втором уровне», — удовлетворил запрос Вери-проводник. «Как Эдха?» — тут же решил уточнить я. «Мы ведь спустились не настолько глубоко, чтобы преодолеть лавовое море. Участок рядом с лавовым морем — это уже пятый уровень», — пояснил Адир. «В смысле? Эдха ветят на большая пещера, нет», — вклинилась Ши. «Нет», — сразу же отрезал искатель, — «в этой пещере находятся все шесть уровней пламенного. Почему они тогда разделены на шесть частей?» — вмешался в обсуждение Артур. «Потому что каждый из этих уровней хоть и меняется, но делает это на своей высоте», — видя непонимание, Адир добавил: «То есть если перестройка застанет нас на третьем уровне, то на нем по ее окончании мы и останемся. На первый мы в любом случае не переместимся. Если бы это было не так, то эти уровни были бы вообще непроходимы. Где шестой уровень? Вдруг вспомнила Ши, нестыковку в описании Адира. Под лавой, оптимистично сообщил нам проводник, после того как выдержал небольшую паузу. Как бы нам не хотелось преодолеть все уровни пламенного за один присест, все равно в конце концов пришлось искать место под ночлег. Всех порядком измотал недавний марафон. Если же вспомнить, при какой температуре проходил наш забег, то вообще удивительно, как у нас пол отряда с сердечными приступами не слегло. Привычных для нас комнат на уровнях пламенного не было, одни сплошные переплетения коридоров. Учитывая то, что они в любое время могли распасться на сегменты, место под ночлег надо было выбирать с особой осторожностью. А то кто-нибудь может проснуться уже на полпути к лаве. Приложив некоторые усилия и немного внимательности, нам удалось определить границы одного из сегментов. В нем мы собственно и разбили лагерь. Первое дежурство Тисмар и Ши, второе Тарал и Шантири, раздал вахты Адир. Пока мы разбивали лагерь, вы из нас всех легче всего переносите жару, поэтому вам и сторожить. Я бы лучше подежурил с Шаной на пару, но спорить с проводником не стал. Все уже порядком уставший, проще простого нарваться с ним на ссору из ничего. Даже несмотря на усталость, остальным удалось уснуть далеко не сразу. Стоящая духота не давала никому расслабиться. Но, в конце концов, сон все-таки взял свое. Ши, сидеть просто так было скучно, поэтому я решил немного поговорить с ящеркой. Что, Тис? Девушка уже начала мне отвечать, как вдруг оборвала себя на полуслове. При этом, она нарочито отвернулась в сторону от меня. Тышева. Не понял я поведения девушки сначала, а потом мне вспомнился инцидент на границе владений двух повелителей. За день уже столько всего произошло, что это у меня совсем вылетело из головы. Да, что там, так или иначе, я с самого начала не придавал этому особого значения. Подумаешь, схватился случайно. Чего по этому поводу разводить истерики? Но судя по всему, Ши со мной на этот счет не согласна. Послушай, я же случайнха, в некотором смысле хорошо, что нас поставили в одну вахту. Попробую пробудить ее благоразумие. Вышашаша, судя по этому странному шипению, я ее не убедил. Чеха ты от Минхя хочешь? Неуверенно спросил я. Вышашас. Ну да, конечно, так она мне и скажет все сразу. Извини. После этого мне показалось, что голова ящерки чуть-чуть повернулась в мою сторону, поэтому я уже увереннее добавил: «Прости меня, пожалуйста, ты почувствовал?» Спросила вдруг девушка с подозрением. «Что?» Сбитый с толку странным вопросом, я закопался в память. В какой-то момент ответ был найден и выпалил, не подумав: «Хвост что лхи? Мне вот, сейчас, показалось, или из-под фаты повеяло чем-то нехорошим. Я бы даже сказал угрожающим. Что с ним не так?» Ляпнул я какую-то чушь, лишь бы спасти положение. «Эсэ с ним, все, слышно», выдавила в ответ Ши. «Понимаешь, считается, что после трансформхи мы почти как людях, но этох не так. Хвост остается. Онх довольно аккуратно и якхо легко прятхать, но онх для нас как напоминанхи о нашей животной сути. Об этом не принят хаховарит. Вроде бы что-то стал понимать, но уточнить не помешает. Ашинь, немнохие из других раз снают об этой нашей особенности», как-то очень неуверенно начала девушка. При этом с каждым словом ее голос становился все тише и тише. «Большинство из них, этха, наши, пархы. Кто?» «Похоже, не расслышал. Нху, пархы, любимхие, кажется». Девушка была уже провалиться сквозь землю. «Нас не так сильно осуждаются межрасовые бракхи, как у остальных. Так что вот так. То есть, Арктур, знает», уточнил я, пытаясь сложить полученные сведения в общую картинку. «Нху, нет», совсем тихо ответила Ши, отвернувшись в сторону. «Куда я, блин, попал? Что вообще происходит? Ях просто не смогла ему рассказать. Я и так не красавицха, а тут еще этох. Вдруг он бы меня посчитал хамерсительной. Похоже, ящерка собиралась расплакаться, слышала, что люди хашинь многих значения придают к такомху. Эхо, выдал я, после чего тут же поправился. Слушай, только не вздумай реветр. Что мхе еще телатр? Всхлипывая, говорила ящерка, аркхуя не интересных, риталиинг гораздо красивее менях, а тут еще ты уснул моих тайнух. Так слушай, кое-как собрав мысли в кучку начал я, уверенх, что Арктур не из таких любдих. Ты слишком много придумываешь за никха. К тому же твою тайну я не собираюсь растрезвонивать. Про то, что я о ней заявил во всеуслышание недавно, предпочту не вспоминать. Нхо. К тому же, ты не такая уж уродинха, а совсем скоро станешь вообще красавицей. Боже, что я несу, да и по секретху, я тебе скажу, что у Авери вряд ли что-нибудь получится с Арком. То, что и у ней тоже, я опять-таки предпочту не озвучивать. Откуда ты можешь знать? Судя по голосу, ящерка вроде бы прекратила реветь. Вот и отлично. Я уже было хотел ее ответить что-нибудь, как пол под ногами знакомо завибрировал. Похоже, начинается трансформация уровня. Давай будить остальных, обратился я к Ши, не беспокойся, никому я не расскажу о твоей тайнхе. Ящерка мне так и не ответила. Разбудив тех немногих, кого не поднял гул механизмов, мы всю перетасовку сегментов провели во всеоружии, как собственно и планировалось. К тому времени, когда перетасовка закончилась, как раз наступила смена Уртона и Шантири, поэтому я с чистой совестью улегся на свой лежак. Оставалось надеяться, что инцидент с ящеркой я утряс. Глава 16. Наутро, так и не выспавшись толком, наш отряд продолжил путь. Пока мы шли, я периодически ловил на себе чьи-то взгляды. Но как бы я ни изворачивался, виновника определить не удавалось. Выручила Шана. «Слушай, что у вас там на дежурстве произошло?» Начала девушка, глядя мне за спину. «В смысле?» Удивился я. «Ши с тебя почти не сводит взгляда», пояснила Шантири и перевела подозрительный взгляд на меня. «Признавайся, что у вас там произошло?» «Не могу, не моя тайна», облегченно выдохнул я. «Когда личность шпионящая за мной определилась, скорее всего Ши следит, чтобы я не разболтал. Что за тайна?» Тут же переключилась напарница. В ответ я просто выразительно на нее посмотрел, и она тут же пошла на попятую, все поняла. «Не буду спрашивать. За 3 дня мы умудрились преодолеть 3 уровня. Все благодаря просто невероятной удаче. Почему-то после очередной трансформы уровней, наш отряд оказывался все ближе и ближе к переходу на следующий. Понятное дело, что такая удача не могла длиться вечно. На 5-м уровне владений Пламенного все застопорилось. За то время, пока мы двигались по нему, он успел уже 3 раза перестроиться, и каждый раз нас отбрасывало от перехода на следующий уровень все дальше и дальше. 5-й уровень вплотную соприкасается с лавовым морем, поэтому температура здесь буквально зашкаливала. Риталиен и Финера, мы в прямом смысле, уже давно тащили на себе по очереди. Если нам встречались боты, то мы либо убегали, если встречали их в коридорах, либо сталкивали их в лаву, если они нападали во время перестройки уровня. В конце концов, всем нужен был отдых, и после начала очередной перестройки, Адир вынужден был скомандовать привал. «Ставьте лагерь, мы здесь немного задержимся», — скомандовал искатель. Минут через 10 после этого приготовилась еда. «Сколько еще это будет продолжаться?» — отставив пустую миску в сторону, вопросила Риталиен. «Мы все дальше и дальше от цели. С самого начала, взяв высокий темп на уровнях Пламенного, мы ожидали, что так будет и дальше, но...» — отозвался Карт. «На самом деле нам до этого просто везло. Перестройка вовсе не обязана проходить в соответствии с нашими желаниями. Что нам тогда делать сейчас?» — спросил Артур. «Ничего. Просто идти вперед и надеяться на то, что мы рано или поздно дойдем», — спокойно ответил проводник. «Отлично», — ядовито прошипели Авери. «Сейчас, наша главная цель — дойти до сегмента, на котором находится переход дальше. Там мы сможем спокойно встать лагерем», — продолжил искатель. «Зачем?» — бросила Риталиэн, устраиваясь на своем лежаке. «Же уже говорил, шестой уровень во время своей перестройки превращается в одну сплошную огненную ловушку», — милостиво пояснил Адир. «Лава за несколько мгновений заполняет все его сегменты, превращая все, что на них находится, в ничто. Как же нам преодолеть такое препятствие?» Опасливо поинтересовался Терл, ведь уровни перестраиваются слишком часто, для того, чтобы возможно было проскочить за один переход. Вот тут-то перестройка уровней обернется нам на пользу. Встав лагерем на сегменте с переходом, мы сможем спокойно следить за перетасовкой шестого уровня, не опасаясь изжариться, стал озвучивать свой план Надир. «После каждой его перетасовки, я буду спускаться вниз и сверяться с приметами. Главное не пропустить момент, когда до перехода во владение Терна будет достаточно близко. Ты уверен в своих познаниях насчет знаков?» — деловито обронил Артур. «Мои знакомые проводники описали мне их довольно четко, так что я не ошибусь», — уверенно заявил искатель. «Если ты совершишь ошибку», — мрачно уточнила Авери, — «что если твои знакомые ошибались?» «Тогда мы все», — по слогам произнес Адир, обведя отряд рукой, — «умрем». «Обнадеживающая перспектива», — протянула Риталиэн, хмыкнув. «Чтобы она не стала реальностью, тебе стоит просто довериться мне», — серьезно и немного мрачновато ответил Карт. «Уж поверь, я тоже заинтересован в том, чтобы мы все благополучно преодолели владение Пламенного». «Тебе верю», — уверенно сообщил Артур проводнику. «Уж ты-то точно не подведешь нас. Постараюсь оправдать твои ожидания», — мрачность из голоса Адира исчезла. «Вот и отлично». В путь мы тронулись спустя 10 минут, после окончания перестройки. Хорошей новостью стало то, что на этот раз мы оказались довольно близко к переходу на шестой уровень. По словам проводника, 2-3 часа пути без помех и мы окажемся в нужном сегменте. К сожалению, без помех не обошлось. В одном из коридоров на нас вылетели два бота. По стенам шли огромные нагромождения труб, немного ограничивающие размах наших бойцов. Тем не менее, отступать они были не намерены. На первого голема набросились Шана, Адир и Терл, второму же достались Макр и парочка наших магов. Не так давно мы узнали, что победить ботов в бою все-таки возможно, но очень трудно. Для этого требовалось буквально измолотить тело голема. Понятное дело, что при столкновении с большими группами такая тактика могла стать гибельной, но вот в таких ситуациях, как сейчас, уничтожить ботов было все-таки возможно. Собственно, это и доказала первая троица, буквально вдолбив своего противника в пол. Он все еще дергался, но продолжать сражение явно не мог. Присоединившись к остальным, Шантири и компания очень быстро разобрали и второго противника, который до этого стойчески выдерживал все магические атаки наших чародеев. «Я в сражение не полез. Ограниченное пространство и малое количество врагов просто не оставляли для меня места в нем. Наверное, именно благодаря этому я и заметил новую опасность. Пока наши бравые застрельщики ожесточенно добивали поверженных ботов, остальные члены отряда во все глаза наблюдали за этим делом. Я тоже не был исключением, но из-за того, что моя персона стояла чуть в стороне, мой радиус обзора был чуть шире, чем у остальных. Заметив какое-то неуловимое движение за спинами остальных, я против воли повернулся в ту сторону и застыл в удивлении. Трубы двигались. Массивные металлические трубы как будто неохотно разворачивались. Причем двигался только один участок трубопровода. В следующее мгновение неясное переплетение труб перед моими глазами сложилось в гротескную фигуру. Сзади. Выйдя из оцепенения, я бросился к Финяру и Ши. Первого я оттолкнул от опасного места и уже хотел повторить этот маневр с ящеркой, как вдруг от нагромождения труб послышался угрожающий шорох металла. В следующее мгновение одна из труб молниеносно полетела навстречу нам с ящеркой. Щит и булава уже были у меня в руках, поэтому единственное, что я успел сделать, — закрыть щитом себя и Ши. Второй рукой я попытался ухватить ящерку покрепче, но не успел. На щит будто локомотив обрушился. Меня, а вместе со мной и Ши, сдуло, как пушинку. Пролетев порядочное расстояние, мы приземлились как раз у ног наших передовых сил. «Что за хрень?» – выругался Артур, обратив внимание на нового противника. «Тисмар, Ши, вы в порядке? Святой Отец, вы как?» Почти синхронно выпалил паладин, направляясь к лежащему недалеко от нас священнику. Оказывается, я его швырнул на порядочное расстояние. «В порядке, сын мой», — тяжело прокряхтел Финьяр, пытаясь подняться с пола, стараниями этого, молодого человека. «Тащи», — в унисон ему прошипела Ши, — «из-под меня». Я же проигнорировал вопрос Артура и во все глаза пялился на тварь, которая чуть не убила ящерку и священника. Она как раз окончательно отделилась от труп и стало понятно, что ее внешний вид не более, чем маскировка. Огромная гуманоидная фигура из металла, как будто разминаясь, выпрямилась, став тем самым еще больше. Из-под скошенной головы без шеи на нас уставился огромный драгоценный камень. Руки трубы, от одной из которых я и получил удар, перекрывали весь коридор. Глядя на эту громадину, возникало ощущение того, что дорога назад нам заказана. Быстро бежим вперед. Оценив, с каким бессилием растеклись по корпусу гиганта огненные шары Артура и блеклый ледяной луч Риталиен. «Ты в порядке? Идти сможешь?» Деловито поинтересовался я у ящерки, поднимаясь на ноги. Заодно я оглядел висящего на спине Сена. Вроде бы он не пострадал при падении. «Тха!» Рассеянно отозвалась девушка, после чего, сосредоточив взгляд на моем лице, четко добавила: «Спасибо, Типхи». «Всегда пошалуйста», — отмахнулся я, глядя, как неестественно выгнутая левая рука с трудом удерживает щит с нехилой вмятиной. Впрочем, долго заниматься этим мне не пришлось. Сорвавшись вперед, Карт подал остальным пример, и вовремя. Как раз в этот момент огромный робот окончательно распрямился и двинулся к нам. «Ты ранен, Тисмар?» На бегу обернувшись, бросил Артур. «Ничего смертельного», — откликнулся я, неловко сдергивая щит правой рукой. Забросив его кое-как за спину, я добавил: «Двигаться дальше смогу». «Отлично», — немного успокоился Артур и вдруг стал резко замедляться. Остальные пробежали еще пару метров, прежде чем вопросительно уставились на попаданца. «Смотрите», — сказал Артур, указав рукой в сторону монстра. Переведя взгляд в указанном направлении, я понял причину остановки Артура. Огромная махина еле плелась, с трудом переставляя свои массивные ноги. «Оно же еле идет», — высказал общую мысль Тарл. «Теперь понятно, почему этот голем до последнего момента сидел в засаде. С его скоростью догнать хоть кого-нибудь весьма проблематично», — выдвинул теорию Карт, после чего перевел взгляд вперед. «Но нам все равно надо двигаться вперед. Неизвестно, как долго эта штука может преследовать свою цель. Мне бы не хотелось, чтобы она застала нас во время ночлега». «То верно. Нам стоит от нее оторваться, как можно дальше», — согласился Артур. «Тогда вперед», — скомандовал Адир и добавил: «По дороге не забывайте присматриваться к трубам. Другого такого голема лучше заметить заранее». Немного пробежавшись, мы смогли оторваться от гиганта. Даже гул его тяжелых шагов перестали слышать. «Отлично, похоже, оторвались», — прокомментировал это проводник. «Вперед. Сегмент с переходов уже близко». Адир оказался прав. Выйдя победителями из краткой схватки с тремя обычными ботами, мы вскоре добрались до нужного сегмента. Но даже там нас не оставили в покое. Не успели мы толком расположиться у так долго искомого люка, как в одном из концов коридора нарисовался отряд ботов. Противников было довольно много, поэтому в обычной ситуации мы бы уже бежали куда подальше, но не в этот раз. Бросить только что найденный люк на следующий уровень мы не имели права. Почти 20 минут нам пришлось с переменным успехом удерживать ботов на расстоянии. Выложиться пришлось всем. Хорошо еще, что моя рука успела вылечиться к тому времени. Тем не менее, в какой-то момент мы уже были готовы отступить, Настолько сильным был натиск противника. К счастью, вовремя начавшаяся перестройка позволила нам выйти победителями из схватки. Ранены оказались почти все. Пока священник и ассистирующая ему ящерка оказывали всем помощь, Карт, легко отделавшийся в этом бою, направился прямиком к люку. Пару раз крутанув вентиль, он откинул люк в сторону и уставился вниз. Тхынирнинг. Привлекла мое внимание подошедшая в этот момент ящерка. Нет, все нормально, попробовал я отмазываться. СС Рукхайках. Обеспокоенно уточнила Ши. Тоже все нормально. Только хосиняк, соврал я. Сказать, что у меня вообще все нормально, после того удара, было бы глупостью. Начало было девушка, как ее прервал громкий возглас проводника. На шестом уровне тоже началось. У кого нервы покрепче, можете посмотреть. Пойду посмотрю, сказал я Ши, увидев в этом возможность отмазаться от опасного разговора. Хорошо, ответила ящерка и направилась к остальным раненым. Мне почему-то показалось, что она чем-то расстроена. Надолго задуматься над этой странностью мне было не суждено. Из головы в буквальном смысле выдуло все мысли, когда я заглянул в открытый люк. Оставалось только зачарованно наблюдать за тем, как лабиринт внизу исчезает в потоках жидкого огня. От этого ужасного великолепия ощутимо несло адским жаром. Подошедший вместе со мной Уртан явственно вздрогнул от этого зрелища. Да и я сдерживался только благодаря телу. Быстрая смерть, утешил нас, стоящий рядом Адир. Как-то не тянет меня ее испытывать на себе, это сказал Артур, незаметно подойдя к нам. Некоторое время спустя у открытого люка остался только Адир. Все остальные в напряженном ожидании замерли на сумках. Нас не оставляла надежда на то, что после первой же перестройки мы можем оказаться достаточно близко к выходу. Когда трансформация закончилась, проводник сразу же одним движением спрыгнул вниз. Подхватив свои вещи, мы столпился у люка. Удивительно, но даже после того, как совсем недавно на шестом уровне властвовала лава, у самого люка почти не ощущалось тепла. Вероятно, некая система все-таки хоть немного, но охлаждала здешние катакомбы. Некоторое время спустя, под люком появился искатель. Не говоря ни слов, он стал деловито подниматься к нам. Расступившись в стороны, мы стали ждать его вердикта. «Слишком далеко», — выдал Карт, оглядев нас, — «ставим лагерь». Потянулись дни томительного ожидания. Как оказалось, нужным нам образом уровни просто отказывались складываться. За те 5 дней, которые мы просидели у люка, я успел сделать многое. Например, я таки смог убедить Адира поделиться со мной знаками и приметами, нужными для прохождения владений пламенного. Кое-как даже удалось вытянуть сведения о пути по более глубоким уровням. С грехом напополам удалось подрихтовать пострадавший щит. Для этого вполне сгодилась голова одного из ботов, которую мне одолжил Уртан. Все равно у него еще было целых 3 игрушки помимо этой. Да, Тарал всерьез взялся за наших механических противников. После той 20-минутной мясорубки в нашем сегменте осталось несколько совершенно недееспособных остовов ботов. К тому же на свет вернулась многостадальная рыба-голем. Короче, чем себя занять Уртан нашел. Мне также удалось немного подтянуть свои фехтовальные навыки. Шана любезно предложила свою помощь в этом деле. Спарринги с ней помогли мне немного лучше понять специфику своего оружия. Помимо этого, девушка довольно профессионально делала мне замечания и поправляла ошибки. Ее знания в воинском мастерстве оказались поистине неисчерпаемы. Хотя откуда они у нее, она так и не могла внятно объяснить. В конце концов, мы сошлись на том, что они были заложены в нее во время создания. Дело с тренировками пошло еще лучше, когда к нам присоединились Артур, Макр и Тарл. Правда, в основном они проводили спарринги между собой, но и благодаря этому я кое-что подсмотрел. Чуть позже с нами стала заниматься Иши. Даже Адир в конце концов присоединился к нам и провел парочку спаррингов в свободное время. Один из них со мной, кстати. Схватка происходила на оружии, поэтому исход был решен заранее. Большой неожиданностью стало то, что проводник не стал нарочно избивать меня. Более того, после спарринга, он указал мне на мои ошибки и даже дал парочку советов. Я был весьма удивлен таким поворотом дел, но Артур быстро разъяснил мне эти непонятки. Он просто стал к тебе понемногу привыкать. Похлопав меня по плечу, тихонько сообщил: попаданец, постарайся не растерять эти крупицы доверия. Постараюсь, все на что меня хватило в тот момент. Самое же интересное произошло на третий день. Неожиданно для себя, я вновь, по собственному желанию, стал практиковаться в магии. Сподвигло меня на это наблюдение за тренировками Артура и Риталиин. Ну и не последнюю очередь в этом сыграло то, что я стал понемногу забывать последствия перерасхода энергии. Вернее, о последствиях я не забыл, но сам страх перед ними немного притупился. В конце концов, если соблюдать осторожность, пожиратель не сможет вырваться. А я уж буду стараться, чтобы эта тварь осталась с носом. Ничего особенного в моих тренировках, если честно, не было. Старая добрая медитация для прогона энергии по каналам тела, да пара магических вспышек после этого. Впрочем, я свято верил, что рано или поздно это окупится. Стало намного лучше, когда я умудрился убедить Артура дать мне пару уроков магии. Благодаря им я немного расширил свои теоретические знания и стал на одно заклинание богаче. Артур хоть и чисто теоретически мог использовать любой вид магии, все же предпочитал огненную стихию. Соответственно, и заклятие было оттуда. Называлось оно «Огненный толчок» и было наименее затратным заклятием этой школы. По сути, тот же всплеск силы, только окрашенный огненной стихией. Так как всплеск я уже знал, огненный толчок удалось усвоить быстро. К сожалению, из-за усложнения заклятия меня хватало только на один огненный толчок. Об этом мне очень четко просигнализировали непонятная слабость в теле и еле слышный шепот пожирателя в голове. Естественно, что после такого, пытаться выродить из себя второй огненный толчок, я даже не пробовал. Физические и магические тренировки стали занимать у меня почти весь день, поэтому на скуку и безделье времени почти не оставалось. Тем не менее, я как-то умудрился выкроить время и приладил Сену на спину несколько металлических пластин. Конструкцию удерживал на паучонке хитро связанная подпруга. Пластины я одолжил опять-таки у Тарла, который каким-то образом умудрился отодрать их от многострадальных ботов. Первое время Сен хотел избавиться от непонятной ему штуки, но защита сидела крепко и вскоре он привык. Эту меру предосторожности я придумал, анализируя недавние события. Несмотря на то, что родной хитин паучонка был достаточно крепок, я все равно хотел улучшить его защиту. Ну вот что из этого вышло. Наши спокойные деньки лишь периодически нарушались нападающими ботами. Впрочем, с их немногочисленными группами мы разбирались довольно быстро. Большие группы и голиафы, как назвал трубообразных роботов Артур, нам, к счастью, не попадались. Так что нет ничего удивительного в том, что я назвал наше времяпрепровождение «спокойные деньки». Никаких тебе опасностей или напряжения. Мы даже как-то привыкли к жаре, стоящей на уровнях пламенного. Не в последнюю очередь этому способствовали обширные запасы чистой воды, сделанные проводником заранее на подводных уровнях. С помощью магии специальные баклажки могли эффективно очищать воду от всех загрязнителей так, что ее даже кипятить не требовалось. Запасов еды было еще много. Тем более, что мы рассчитывали пополнить их на уровнях терна. Все-таки там полно дичи и, при некоторых условиях, съедобных растений и грибов. В общем, эти 5 дней стали для нас весомой передышкой перед дальнейшим путем. Естественно, что длиться вечно они просто не могли. Когда после очередной тревоги Адир выскочил из шахты как ужаленный, мы все сразу же поняли. Настал тот самый момент. Быстро, все вниз, подтвердил наши предчувствия Карт, после чего, подхватив свои вещи, скрылся обратно в шахте. Наше расслабленное состояние, как ветром сдуло. Подхватив сумки и походные мешки, которые мы заранее готовили при каждой перестройке, отряд ринулся вслед за проводником. Из-за этого у люка быстро образовался небольшой затор. «Успокойтесь все!» Тут же взял ситуацию в руки Артур. «Идем по одному, первый Риталин». После этого дело сразу же пошло на лад. Один за другим мы ныряли в темноту шахты. Пока лез по лестнице, я понял, что руки у меня слегка подрагивают. Из головы никак не хотели выходить тревожные мысли. «А что если Адир ошибся? Что если мы не успеем?» Вертелось в голове. Резко одернув себя, я попытался привести мысли в порядок. И вроде бы у меня это получилось. По крайней мере, когда мои ноги ступили на шестой уровень пламенного, я был настроен не настолько пессимистично. «За мной!» — скомандовал Карт, когда спустившийся последним макр ступил на пол. Мы бежали уже около получаса. Усталости я не чувствовал, что не скажешь об остальных. Особенно наиболее уязвимая часть нашего отряда. Финиара уже 10 минут как нес на себе макр. Риталиен пластом висела на руках у Тарала. И тем не менее, мы продолжали бег. Жить хотелось всем. Еще через 20 минут и остальные тоже стали выдыхаться. Я уже некоторое время помогал макру тащить священника. Паладин в своих доспехах был красным, как рак. Артур и Адир тоже выглядели не лучше. Более-менее еще держались Уртан и Ящерка. Благодаря природной выносливости и стойкости к температуре они продолжали держать темп, но вскоре и они должны были выдохнуться. В какой-то момент стало понятно. Еще чуть-чуть и большая часть отряда просто рухнет и уже не сможет подняться. В такой ситуации проводник принял ожидаемое решение.